Нанака, как поживаешь? Отлично. Добрый день, Нанака. И вам. Кто это с тобой? Родственница? Не совсем. Неужто Мацуя нашел себе девушку? Эф, смотрю, ты популярная, заметил я, когда мы вышли на менее оживленный участок дороги. Семья из девочки-инвалидки и заботливого брата. Мы прямо магнит для жалости, вздохнула Нанака. Правда? А, по-моему, дело в твоем характере. Не без этого, с наигранно высокомерной улыбкой ответила девочка. Когда она заговорила про свою инвалидность, я не заметил у нее на лице даже мельчайшей тени горечи. Это сделало мои размышления еще более тяжкими, и следующую половину дороги я провел в задумчивой тишине. Нанака, верно, заметила мое настроение, и тоже стала молча разглядывать заснеженный мир. В один момент спереди зазвучали оживленные крики. Мы еще немного проехали и увидели слева небольшую детскую площадку, качели, песочницу, засыпанную снегом, целого снеговика и еще одного в процессе. Дети резвились, бросались снежками и строили белые замки. Нанака рассеянно посмотрела на них. Я остановил коляску. Один ребенок свалился прямо в сугроб, секунду спустя приподнялся и, потирая покрасневшее лицо, схватил снежок и бросился в погоню за обидчиком. В этот момент я раскрыл немного подмороженные губы Ямато и спросил: «Нанака, хочешь, я верну тебе возможность ходить?» Девочка вздрогнула, а затем спросила сухим голосом: «А в обмен?» «Ничего. Просто так. Это была неправда. К этому времени я запросто умел нарушать законы мироздания, по крайней мере в тех мирах, где был повелителем. Иногда мне было удобнее делать это с помощью уже освоенных навыков, например, магии, как тогда с Натаниэлем, но при этом все мои чудеса нарушали стабильность конкретного мира и моего рассудка. На первый взгляд может показаться, что мои соперники, они, владыки кошмара, были безумцами, которые хотят уничтожить Вселенную, на самом деле они хотели сделать ее совершенной, перестроить по своему разумению. Я же хотел сохранить ее в первозданном обличии, а значит, с моей стороны было по меньшей мере странно нарушать естественный порядок вещей. Драконы, вампиры и так далее были необходимым злом, которое позволяло мне поместить мир в сферу моего влияния. В то же время исцеление бедной девочки было сугубо эгоистичным поступком, а ведь именно эгоизм был их главной отличительной чертой. В свое время я отказался приносить жертвы ради спасения мира. Это был правильный ответ, но теперь передо мной стояла другая дилемма. Теперь я мог нарушить законы мира, чтобы исправить последний, как это делали они. Возникает закономерный вопрос: почему бы не пойти еще дальше? Почему бы не исцелить вообще всех коллег? Не выправить мировую несправедливость? Почему бы не сделать мир лучше? Зачем я продолжаю следовать постулатам своего безумного предшественника? Нет, они тоже были неправы, но только потому, что их представление касательно идеального мира было неправильным. У меня же все получится как надо. Я сделаю его действительно правильным, совершенным, я. Но это была склизкая дорожка. Возможно, мне следует остановиться, удержать себя, пока еще была такая возможность. Впрочем, раз я уже сделал предложение, забирать его назад будет совершено неправильно. Хочешь? Да. Я медленно кивнул, приподнял руку и попытался щелкнуть пальцами. Не получилось. На мне все еще были перчатки, и вместо щелк раздался шершавый шелест, вместе с которым разлетелись налипшие на ткань снежинки. Я услышал быстрый вздох и посмотрел на Нанака. Через меховые штаны девочки резко протянулись и затрепетали беленькие ножки. «Не вставай, нужно найти тебе обу». Не успел я договорить, как девочка резко потянулась вперед и секунду спустя уже стояла посреди белоснежного снега. Стояла неуверенно, неровно, как будто находилась на огромной высоте. Я хотел остановить ее, но в последний момент удержал себя. Нанака глубоко вдохнула, сотрясая свое дрожащее тельце, и шагнула вперед, затем еще раз, затем еще раз. Она шла неуверенно, словно младенец, который впервые пытается ходить. Наконец она упала коленями на снег. Я направился к ней, намереваясь приподнять ее на ноги, и замер, когда услышал всхлип. Нанака дрожала, все сильнее и сильнее, и причиной тому был совсем не холод. Наконец она вскинула голову и заревела, обливаясь мириадами сверкающих слез. 81. Встреча. После этого у меня оставалось совсем немного дел в мире Ямато, хотя и довольно важных. Ради них я съездил в главное министерство. На пропускном пункте перед ним у меня возникли некоторые проблемы. По всей видимости, пропуск Ямато аннулировали, когда она перестала быть стражем, и охранники ни в какую не хотели пускать меня на территорию. Пришлось прыгать и размахивать руками перед камерой, прежде чем пришел приказ проводить меня в здание. На пороге последнего меня встретили растрепанные темные волосы, очки, белая рубашка и невыносимая улыбка. «Добрый день, мисс Надисика», — сказал Куросаки. «Что-то случилось. Плановая проверка». «Понимаю. Желаете пройти в мой кабинет?» Я кивнул. Не то чтобы Куросаки был особенно приятным собеседником, каждый раз, когда мы говорили, у меня было такое ощущение, будто в ногах у меня извивается ядовитая змея, но зато он прекрасно разбирался в том, что происходит на политической арене этого мира. По прибытию в его кабинет я перешел сразу к делу и спросил, что случилось за время моего отсутствия. Он улыбнулся и заговорил. Рассказ получился долгий. Для начала, Нисы действительно перестали появляться после нашей победы над Вестником, как, собственно, и зараженные. Теперь человек мог сколько угодно смотреть на злополучную фотографию или слушать проклятую запись, и ему ничего не будет. Даже те зараженные, которые находились в искусственной коме, которых Митсубиси хотела использовать для своего теракта, теперь проснулись. Некоторое время велись дебаты касательно того, насколько безопасно было возвращать их в нормальное общество, но доктор Сигеру положила им конец, когда заявила, что теперь они совершенно безопасны. «Кстати говоря, она хотела с вами поговорить», — улыбнулся Куросаки. «Я вспомнил женщину с фиолетовыми волосами, которая ставила безумные эксперименты, и криво улыбнулся. Может быть, в другой раз. Ха, она тоже изучает, разумеется. Впрочем, мы не позволяем ей заходить слишком далеко. Мисс Ха находится под нашей опекой, и мы стараемся выполнять любые ее поручения. Вы знали, что недавно она попросила нанять себя учителя для игры в шахматы? Каха, желаете навесить ее? Сейчас она спит». «Спит, значит, находится в доме на берегу». Я покачал головой и спросил про Киёка и ее младенца, Тара. Они тоже были в порядок, сейчас проживали на тайной квартире и находились под защитой правительства. На самом деле я все еще был не уверен, что мне делать с Киёка, ведь она совершила настоящий теракт. По ее вине погибло много невинных, включая Икари. Я не хотел ее убивать, и все равно она должна была понести наказание. Некоторое время я думал о том, чтобы лишить ее родительских прав и найти для Тара другую семью, но вспоминая о том, как она заботилась о своем сыне, когда была рабыней Митсубиси, я не мог заставить себя это сделать. Иной раз не бывает сугубо правильного решения. Проще не думать об этом. И, честно говоря, я был в достаточной степени эгоистом, чтобы мочь себе это позволить. На этом наш разговор подошел к завершению. Куросаки предложил свозить меня домой, но я отказался. В данный момент Ямато жила обычной жизнью. Соседи явно будут судачить, если однажды на улице их милого пригорода покажется черный государственный автомобиль. Можно было, конечно, попросить обычную машину, но этот вариант пришел мне в голову, когда я уже стоял посреди людного автобуса. Бывает. Вернувшись домой, я повесил куртку на крючок, разулся и сразу прошел в свою комнату, вернее, в комнату Ямато, где свалился на кровать. Я запечатал свои силы, чтобы не нарушать стабильность этого мира, и теперь чувствовал себя предельно уставшим. С минуту я просто лежал, упираясь лицом в подушку. Затем повернулся, посмотрел на потолок и закрыл глаза. Секунду спустя я оказался посреди кромешной черноты. Это было пространство моей души. Я сосредоточился, и посреди него проявилась юная девушка с длинными розовыми волосами. Когда я щелкнул ей по лбу, она растерянно приоткрыла веки. «Доброе утро, Ямато». Я видел ее лицо десятки раз, когда смотрелся в зеркало, но тогда оно представляло собой маску на моем собственном. В то же время теперь за разливами розовых волос и голубыми глазами передо мной находилась настоящая Ямато, ее чистая, незамутненная душа. Она удивленно посмотрела по сторонам, затем на меня. «Ты, Надисика». Ямато кивнула. «Важное замечание. В данный момент я все еще находился в образе Надисика, то бишь Ямато с конским хвостиком. Мне казалось, что ей будет несколько проще принять меня в таком амплуа, нежели если бы я предстал перед ней в образе почти 30-летнего мужчины. В последнем случае я мог оставить ей душевную травму». «Здравствуйте». «Нет, здравствуй», — смущенно проговорила девушка. Я кивнул. Ямато помялась и проговорила. «Спасибо». «За что?» — она рассеянно приоткрыла губы, как будто не зная, с чего начать. Я усмехнулся. «Мы друзья, Ямато. Не нужно благодарностей». Ямато рассеянно кивнула, помялась и заговорила обо всем. Про свою жизнь, учебу, родителей, своих друзей и так далее и тому подобное она сильно смущалась, но при этом всегда была разговорчивой девушкой, прямо как закрытая бутылка газировки. Если ее потрясти, а затем открыть, пена ударит прямо до потолка. В один момент она даже смутилась, что рассказывает только про саму себя, и стала расспрашивать меня про мою собственную жизнь. Причем с большим интересом, ведь с ее точки зрения я был таинственным обитателем другого измерения. 82. Похищение. И извини, если у тебя нет семьи. Да нет, есть, ответил я, после чего рассказал про Аню, Таню и даже моих родителей. Было неловко. Ямато слушала с таким вниманием, как будто каждая моя фраза была на вес золота. Я бы хотела с ними встретиться, неловко проговорила девушка. Я подумаю, как это можно устроить, но устраивать не буду, наверное. Вообще сложно сказать «нет», когда на тебя смотрит такими щенячьими глазами. Наконец пришла пора прощаться. На самом деле я ожидал, что во время нашей первой встречи произойдет более состоятельный и судьбоносный разговор, но в итоге мы просто болтали про всякие глупости. Впрочем, наверное, так и надо. Друзья не должны устраивать драму. Они должны разговаривать на простые и приятные темы и просто получать удовольствие. Я попрощался и уже хотел возвращаться, как вдруг Ямато сказала: «Надисика, ХММ, удачи. Я верю, что у тебя все получится», сложив руки, проговорила девушка и посмотрела на меня своими ясными голубыми глазами. «Конечно», ответил я и щелкнул пальцами. Секунду спустя вокруг меня сгустился плотный серый туман. Вернувшись в подвал, я направился не как изначально планировал в Миртали, но в жилую комнату. Я ожидал увидеть Ха, ведь если последняя заснула в своем собственном мире, значит, наверное, она снова пришла в гости. Тем не менее, когда я поднялся по ступенькам и открыл дверь, мне предстала совершенно пустая комната. На секунду я заволновался и быстро посмотрел по сторонам, пытаясь найти картину, тумбочку, которой раньше не было, или любой другой признак, что это был не тот дом. Ничего. Странно. Куда она могла запропаститься? У меня появилось дурное предчувствие. Я посмотрел на дверь, помялся, открыл ее, вышел на порог. Затем обошел весь дом, надеясь найти следы. Их не было. Только мои собственные ноги оставляли все новые вереницы отпечатков на песке. Наконец я вернулся в помещение и задумался, что происходит. Продолжая тревожно расхаживать из стороны в сторону, я решил составить перечень вариантов. В лучшем случае она просто оставила телесную оболочку и теперь бродила в образе фантома в пределах собственного мира. Почему бы и нет? Звучит как занимательное хобби. В свое время она постоянно этим занималась. Может, захотела вспомнить былое или заглянуть в раздевалку местной футбольной команды. Возможно, она действительно пришла навестить меня, а затем спустилась в подвал и направилась в один из миров, которые я прежде исследовал. С другой стороны, я предупреждал ее, что делать это было предельно опасно. Ха не стала бы заниматься настолько безрассудными вещами. По крайней мере, если на это не было причины. Тогда, может, ее заставили пройти в портал, может, он появился прямо у нее перед глазами, может, он бросился за ней в погоню. Мой предшественник расписывал нечто подобное. Меня сразу захватила сильнейшая тревога, как вдруг: стоп, тревога. Я резко повернулся и посмотрел на корабль, мачта которого неподвижной глыбой вырывалась из туманного моря. Все это время они были здесь. Все это время они наблюдали за мной. Они не могли пройти в здание без моего разрешения, благодаря оборонительным рубежам, которые оставил мой предшественник, или потому что здесь были особенные правила, и тем не менее они меня видели. Они знали, как часто мы встречались с Ха, что я заботился о ней, я ее оберегал. И теперь, если с ней что-нибудь случится, это неминуемо подкосит мое психическое самочувствие. Прямо как тогда, когда один из них пытался угрожать Ане и Тане. Они не могли просто напасть на меня, и в то же время, когда сражаются владыки кошмара, состояние души и рассудка играет важнейшую роль. Последняя битва была уже совсем скоро. Сейчас был идеальный момент, чтобы подкосить мое самочувствие и посеять семена тревоги в моем сердце. Проклятие! Я замахнулся и со всей силы пнул столик, так что последний врезался в окно и вызвал звенящую вибрацию. Почему я этого не предвидел? Это было очевидно. Я должен был сказать Хане в коем случае не выходить за пределы своего мира. Нет, там на нее давил материальный барьер. Тогда я должен был ее сопровождать. Я должен был попросить ее остаться здесь, в этом комнате. Тут она была в безопасности. Я этого не сделал, не подумал. Проклятый идиот. Ладно, хватит, нужно успокоиться. Нет смысла, вернее, нет, есть смысл корить себя, но сейчас намного важнее придумать, что мне теперь делать. Нужно найти Хай как можно скорее, или напротив, нужно смириться с тем, что она погибла, что я ее больше не увижу. Мне нужно успокоиться и принять свою потерю, чтобы последнее не повлияло на мое психическое состояние во время последней битвы. Но Ха, этот вариант я даже рассматривать не собираюсь. Я криво улыбнулся, а затем сосредоточился. Сперва нужно понять, где именно пропала Ха. Сделать это было несложно. В пределах своего мира она находилась в безопасности, потому что это был мой мир. Я был местным божеством. Ни вестник, ни даже один из них не мог туда проникнуть. Вернее, мог, но я сразу бы это заметил. Дом на берегу тоже был в безопасности. Наверное, мой предшественник разместил здесь всевозможные защитные формации, и в то же время я был не уверен, насколько они были эффективны против них. Несколько раз у них получалось сюда проникнуть, через зеркало, например, или когда я вызвал дудочку. С другой стороны, и тот, и другой раз произошли с моего позволения или позволения моего предшественника. Учитывая мстительный характер половинчатого человека, последний наверняка попытался бы добить меня после того, как я разбил его зеркало. Он не стал этого делать, даже несмотря на то, что дом на берегу находился в зоне кошмара, где у него была почти безграничная власть. Следовательно, это место действительно было безопасным, и для меня, и для Ха. Но тогда где она пропала? Думай. Сперва ей следовало покинуть собственный мир, затем пройти через туннель, который... Стоп, точно. 83, похищение 2. Я снова вспомнил случай, когда случайно попал в другой дом, когда именно я свернул не туда, в туннеле. Последний находился на перепутье и представлял собой тропинку, которая пролегала между мирами. В большинстве своем туннели были стабильны, и в то же время, когда дело касается тумана, стабильность – штука довольно эфемерная. Возможно, один из них перевел рельсы в тот самый момент, когда Ха совершала свое путешествие. Тогда я немедленно повернулся и бросился в подвал. Минуту спустя я карабкался по туннелю в мир Ямато. Не так и просто создать новый туннель из зоны кошмара. В противном случае мы могли бы запросто попасть в любой из миров. Чтобы проложить дорогу, мостик, требовалось потратить определенные усилия, и подобного рода стройка не могла пройти бесследно. Я закрыл глаза, сосредоточился и попытался нащупать разлом. Вскоре у меня перед глазами нарисовался образ извилистого туннеля, подвешенного среди безграничного серого тумана. Где же она, где же? Здесь. Наконец я заметил развилку, а вернее сказать руины последней, которые рассыпались прямо на глазах, превращаясь в струйки серого тумана. Я немедленно открыл глаза, направился на место и пощупал стену. Она показалась мне немного рыхлой, но при этом я чувствовал, как с каждой секундой она становится все крепче и крепче. Рана постепенно затягивалась, возвращая материальный барьер к его первозданному состоянию. Я выхватил булаву и ударил по стёпе. Последняя исчезла. За ней показался еще один туннель, правда очень потрепанный. Местами осыпаясь и превращаясь в серый туман, он казался совершенно ненадежным. Впрочем, замялся я вовсе не поэтому. Если один из нас сотворил эту развилку, значит, я мог использовать собственную силу веры, чтобы сделать ее более стабильной. В этом не было ничего сложного. Проблема в том, что именно ожидает меня в конце этой тропинки. Скорее всего, это была ловушка. У меня будут серьезные проблемы, если она ведет меня в мир одного из них. Однажды я уже забрел в такой, тот самый город, где за мной наблюдали прохожие, и едва сбежал, и то лишь потому, что мне удалось обмануть своего противника. Логичнее было бы забыть про Ха и даже не пытаться ее спасти. Я не собирался этого делать, но, ради приличия, давайте придумаем логичную причину, почему. Совсем недавно при таких же обстоятельствах, когда я пошел на риск и решил спасти девушку несмотря ни на что, у меня получилось коснуться той великой, безграничной веры, которая пронизывая все разумные создания. Может быть, теперь у меня получится это повторить? Я прыснул и шагнул в темный коридор, который развалился прямо на глазах. Вскоре мне действительно пришлось напрячь свою веру, чтобы сделать последний более стабильным. Кстати говоря, а что если это была очередная уловка моего противника? Возможно, он заранее постарался сделать проход нестабильным, чтобы мне пришлось потратить драгоценную веру, пока я буду к нему добираться. С этого момента я стал экономить свои силы, стараясь пробираться на своих двоих и перепрыгивать расщелины. Между делом я размышлял о том, что именно буду делать, если на другом конце туннеля меня действительно поджидала ловушка. Можно попробовать немедленно сбежать, с помощью табакерки, например. Но сперва мне следовало найти Ха, мой противник наверняка спрятал ее за семью печатями. Наверняка, он попробует измотать меня, пока я буду к ней добираться, или хуже, попытается. Хлюп. Пепе, простите, хлю, но вы наступили на мое лицо, хлю. Я вздрогнул и немедленно отпрянул. В один момент каменный туннель переменился. Теперь вокруг меня сжимались влажные, покрытые тонкой мембраной стенки желудка. В мой нос ударил ужасающий кровавый смрад. Если бы я представлял собой нечто более телесное, чем эфемерный фантом, меня бы тут же вывернуло наизнанку. Я остановил себя в тот самый момент, когда хотел перевести дыхание, и стал смотреть по сторонам. Было светло. Источник света представляли собой многочисленные маленькие насекомые, которые сидели на стенах. Они напоминали светлячков. Сперва мне казалось, что они просто карабкаются по стенам, но затем я различил тихий, но вездесущий чавкающий звук. У меня сразу появилось предположение, что именно здесь происходит, но прежде чем я успел оформить его в своем сознании, мой взгляд обратился на лицо у меня под ногами. Оно было человеческим, отчасти. Обыкновенно у людей бывает кожа, ее не было. Более того, посреди красной плоти проглядывались многочисленные рваные дырочки, через которые карабкались те самые насекомые. «Благодарю, тьфу», — сказало лицо и выплюнуло очередного светлячка, который удерживал зубками и лапками кусочек мяса. «Вы пришли за дамой?» «Да», — ответил я после продолжительной паузы. «В таком случае мне велено было передать, тьфу, что вам следует идти вперед и только вперед. Впрочем, если хотите осмотреться, вы можете повернуть в любом направлении, вам этого никто не запрещает. Будьте, тьфу, уверены, вы находитесь в абсолютной безопасности, тьфу». Я рассеянно кивнул и снова посмотрел в коридор перед собой. Казалось, последний становился все шире и шире по мере того, как светлячки подгрызали его мясистые стенки и перегрызали сосуды. Наконец, переступая лицо, ох, благодарю, я пошел вперед. Сперва передо мной простирался все тот же мясистый туннель, стенки которого пожирали, быстро мигая, светлячки. Некоторые из них пытались садиться на мои руки, но случалось это редко, и даже тогда они не могли пробиться через мою кожу своими маленькими зубками и быстро теряли интерес. Через некоторое время стенки мясного коридора стали расходиться в разные стороны. В этот же момент в глаза мне ударил ослепительный свет. Я остановился и зажмурился. Когда же мое зрение привыкло, я увидел 84 мясо. Я остановился и зажмурился. Когда мое зрение привыкло, я понял, что из горла попал в пространный желудок. Всюду виднелись большие и малые бассейны с бурлящей жидкостью, которая представляла собой, судя по едкому запаху, смесь крови и желудочного сока. Тут и там копошились светлячки. Иной раз они собирались в человеческие силуэты, вернее сказать, они так плотно покрывали человеческие тела, что разобрать даже миллиметр кожи становилось невозможно. Некоторые люди висели на стенах, подвешенные многочисленными красными и синеватыми трубками. Я говорю люди, но правильнее будет сказать части людей. Руки, ноги, головы, черепа, с которых как будто наждачкой стерли кожу, и так далее и тому подобное. Это была свалка человечины. Это был огромный человеческий завод, который перерабатывал и производил. Продвигаясь вперед и переступая лужи, в которых копошились ушные раковины, я постепенно стал замечать мясные наросты. Некоторые из них были бесформенными, другие постепенно обретали форму и наконец третьи начинали сливаться с общей массой человечины. В один момент на глаза мне попалась ямка, из которой исходил ослепительный свет. Повинуясь пагубному интересу, я заглянул внутрь и увидел мириады светлячков, которые немного отличались от всех остальных. Их животы были набиты до отвала, настолько, что, стоило им пошевелиться, и они сразу взрывались, и вокруг разлетались кровавые ошметки. Они стекали вниз и просачивались через многочисленные красные и голубоватые трубы. Я снова приподнял голову и посмотрел по сторонам. В этот момент я как будто увидел предложение во всей полноте, начиная от заглавной буквы и заканчивая точкой. Все в этом мире было взаимосвязано. Все представляло собой цельную и бессмысленную систему. Светлячки пожирали человеческую плоть, взрывались и производили новую. Вечный круговорот жизни, доведенный до своего абсолютного предела. И что самое главное, самое удивительное, все они были счастливы. Я видел целые стены, которые покрывали, точно маски, живые человеческие лица. Даже когда их пожирали, на них читалась не агония, но предельное, наркотическое счастье. На секунду мне даже показалось, что я их понимаю, что я нет, нельзя, нельзя об этом думать. Я помотал головой, прогоняя мысли, которые вместе с этим запахом просачивались в мою голову. Я хотел перевести дыхание, но удержал себя, стиснул зубы и побрел вперед. Не знаю, как долго продолжалось мое шествие. Сама концепция времени здесь казалась иллюзорной. Передо мной простирались самые невероятные, ужасающие пейзажи, которые неизменно передавали одну и ту же идею неизменного цикла. Того самого, который заведовал природой, но здесь, в пределах этого мира, был низведен к своей простейшей основе. Мне представлялся желудок, который пожирает и рождает сам себя. Я находился внутри него. Дни, недели, много лет. Иной раз я думал, что это никогда не закончится. Иной раз я вообще забывал, что существуют другие миры. Что вообще может быть мир кроме этого? Я об этом забыл и вспомнил в тот самый момент, когда протягивал к своим губам кусочек плоти. Я немедленно бросил его на землю. Он стал недовольно извиваться, требуя, чтоб я засунул его в свой желудок. Я переступил его и пошел дальше. В один момент я заметил красный холм посреди кровавого моря. Затем присмотрелся и понял, что это был он. Мясо. Куриное, свиное, говяжье, рыбье и человеческое. Жареное, вареное и совершенно сырое и кровоточащее. Собранное воедино и рассматривающее меня простыми карими глазами. Я встал на берегу и посмотрел на него. Непрестанные булькающие, хлюпающие и хрустящие звуки, которые сопровождали мое шествие, притихли, и воцарилась тишина. Через несколько секунд отрылся мясной кокон неподалеку, и показалось ха, девушка была невредима. Пока что, она приподнялась и посмотрела на меня своими серыми глазами. «Он меня не трогал», — сказала она. Я кивнул. «Он забрал меня, потому что это был единственный способ привести тебя сюда, чтобы ты посмотрел и увидел его мир своими глазами. Он считает, что здесь все правильно. Именно так, как оно должно быть. Все миры представляют собой неизменный цикл. Мы пожираем, нас пожирают. Он просто убрал все лишнее». С этими словами девушка и мясо, которое, аки холм, возвышалось у нее над головой, посмотрели по сторонам. Я проследил за их взглядом и увидел многочисленные кости, лица, руки, ноги и прочие кусочки тел, которые впитывали и поглощали друг друга, и в которые вгрызались многочисленные светлячки. Все они трепетали, но это был не болезненный, но радостный трепет. В этом мире приятно не только пожирать, но также приятно, когда тебя пожирают, потому что когда нас пожирают, мы тоже пожираем. Именно это делает его мир осмысленным. Именно это дарует счастье. Это хороший мир. Он старался, когда его делал. Он считает его идеальным, и он бы хотел убедить тебя в этом, сказала Ха. Убедить. Действительно, его карие глаза казались мне удивительно честными. Как будто своим взглядом он просил меня послушать и принять свою точку зрения. И если я не захочу этого делать, он все равно не станет пытаться нас тут удержать. Нужно всего лишь попросить, и он сразу, своими силами откроет портал в дом на берегу. На фоне других владык он действительно казался особенно доброжелательным. На секунду мне даже захотелось спросить, почему он выбрал именно такой мир в качестве своего идеала. 85. Правда, я удержал себя. В этом не было смысла. Более того, это было опасно. Ведь если я действительно проникнусь его идеями, появится закономерный вопрос, а зачем, собственно, с ним сражаться? Почему бы не позволить ему одержать победу в нашем противостоянии и построить мясную утопию? Разве плохо, если вселенная будет именно такой? Я посмотрел вниз, на лицо, выпирающее из песка, которое пожирали светлячки. Это была гротескная, ужасающая картина, и в то же время в его глазах читалось выражение экстаза, счастья. Потому что это лицо и все прочие трепещущие руки и ноги, все они были счастливы. Никто из них не знал ничего лишнего. Они пожирали и их пожирали. Идеальный цикл. Так почему бы действительно не? Щелк. Вдруг, на долю секунды, бесформенное лицо стало напоминать мне Таню. Я вздрогнул. Иллюзия развеялась. А вместе с ним и дымка, которая покрывала мой рассудок. «Возможно, ты прав», — ответил я спокойным голосом. Может быть, этот мир действительно будет лучше, чем тот, который есть прямо сейчас, но я все равно предпочитаю именно его. Мясо неподвижно разглядывал меня своими и моими, ведь они одинаковыми, глазами. Наконец он издал краткий хлюпающий звук. Он говорит: «Я знаю, пошли». Ха бросила последний взгляд на мясную гору у себя за спиной и пошла вперед. Стоило ей сделать первый шаг в кровавое озеро, как под ногами у нее показались белые зверины, а может и человеческие ребра, которые превратились в своеобразный мостик. Она прошла по нему на другой берег и встала передо мной. Мясо в этот момент прикрыл свои веки, и перед нами появилась деревянная дверь. Я открыл ее и увидел широкий каменный туннель. Даже не разглядывая последний, я почувствовал, что он ведет в дом на берегу. «Спасибо». Он говорит, что не нужно его благодарить. Когда придет время, он будет сражаться без пощады. «Я знаю», — ответил я спокойным голосом. «Идем». Ха постояла на месте, а затем протянула мне свою беленькую руку. Я взялся за нее, последний раз посмотрел на просторы мясного горизонта, прошел в туннель и прикрыл за нами дверь. Вернувшись в дом на берегу, я выдохнул и развалился на диване. Ха неподвижно стояла на месте. Судя по тому, как вихрились серые спиральки у нее в глазах, она размышляла. «Я не знаю, правильно ли поступаю», — сказал я, обращая на себя ее взгляд. «А ты что думаешь, можно построить лучший мир? Никто не может решать, какой мир будем лучшим», — ответила девушка. «Скучный ответ, но правильный. Сам я руководствовался немного другой логикой, но и это сгодится». После этого я предупредил Ха, чтобы она никуда не выходила, по крайней мере до завершения последней битвы. В этот раз нам повезло, но, если бы ее похитила менее доброжелательная сущность, все могло бы закончиться совершенно иначе. Девушка невозмутимо кивнула, а затем посмотрела на стол. Там стояли шахматы. Я вздохнул. «Одну партию, не больше. Договорились?» После этого я совершил непродолжительную экспедицию в Миртали. Мне следовало поторопиться, а потому я не мог оставаться там слишком долго. Благо, в этом не было нужды. С моего прошлого визита прошло 7 лет. Срок небольшой, но и не маленький. Все это время Леон, а вместе с ним и королева, и все прочие вампиры истово исполняли мои указания. В прошлый раз передо мной стояла серьезная проблема. Мне нужно было разрушить репутацию ордена и вместе с тем заставить людей почитать вампиров. Сделать это было непросто. Я рассматривал различные варианты, и в итоге выбрал самый безумный. Может быть, причиной была усталость, которую я испытывал, когда давал все эти указания, или же битва против него потрепала мою душу сильнее, чем я предполагал, но теперь выбранная мной стратегия казалась мне совершенно сумасшедшей. Я, Леон, потребовал рассказать правду о том, что все мы, включая королеву, действительно были вампирами, но добрыми, которые никогда не поглощали человеческую кровь без разрешения, что все это время орден пытался нас подставить, отправляя собственных низших вампиров, чтобы устраивать нападения на простой народ и так далее. Теперь в моей голове мелькали туманные воспоминания, что королева и все остальные казались чрезвычайно рассеянными, когда я все это рассказывал. Наверное, они думали, что я был немного не в себе после нападения и хотели подождать, чтобы я поправился и дал более логичные приказы. Тем не менее, к этому времени моим, своим, телом уже завладела душа Леона, который в принципе не смел идти против моих приказов, даже самых неразумных. Повод задуматься о том, что делать его таким раболепным, было немного неправильно. И вот, на протяжении всех этих лет королевский двор только и делал, что рассказывал правду. Чем все это обернулось? По правде говоря, узнавать ответ на этот вопрос мне было немного страшно. Я ожидал увидеть пепелище на месте столицы королевского дворца. Я ошибался. Когда я облег себя в тело Леона, последний в это время находился в поместье Тали, откуда проводил все свои операции, аки серый кардинал, то не заметил ничего необычного. Я немедленно приказал принести бумаги и отчеты и стал разбираться, что именно случилось, пока меня не было. Вскоре передо мной протянулась вереница удивительных открытий. Оказывается, все было совершено нормально. Нет, первые несколько месяцев и даже лет после того, как открылась правда, еще происходили народные волнения и даже восстания, но затем люди стали постепенно привыкать к происходящему. Они смирились с тем, что существуют вампиры, у нас даже появились сторонники, причем добровольные, которые величали нас высшей расой и желали обрести нашу силу, смирились, что королева была вампиром, приняли на веру, что именно орден был зачинщиком кровавых беспорядков и так далее и тому подобное. Сперва я не мог в это поверить. Нет, разумеется, на нашей стороне была явная и тайная полиция, которая старательно пресекала дискриминацию против вампиров. Кстати, именно я предложил такую формулировку происходящего, но все равно люди были удивительно спокойны. Им было удивительно все равно на то, что ими повелевают кровожадные монстры. Или не удивительно, возможно, все это время я неправильно воспринимал происходящее, и на самом деле заурядному человеку совершенно все равно, кто именно заседает в правительстве, такие же люди, монстры или ужасающие кошмары из другого измерения. Главное, чтобы была еда, вода и крыша над головой. Может быть, всевозможные фанаты конспирологии не боятся, что ими повелевают пришельцы с Нибиру. Нет, они надеются на это, потому что в таком случае ужасающая в своей бессмысленности жизнь будет хотя бы немного более осмысленной. 86. Игра. Занятная мысль. При этом, разумеется, мы тоже прилагали усилия, чтобы предупредить беспорядки. Королевский двор имеет огромный опыт по части пропаганды. За последние 7 лет множество именитых философов приводили разнообразные аргументы, почему именно вампиры должны находиться в правящих кругах, и почему это есть наиболее благостный и сообразный природе порядок вещей. Как итог, каждый раз, когда мы отправляли дипломата за границу, ему предлагали свежую кровь. Не делать это считалось попросту невежливым. Некоторые королевские семьи и вовсе официально просили нас, чтобы мы их обратили. Мы были не против, с одним условием. Все обращенные обязаны были принять веру в алое божество, древнего прародителя вампиров. Одно дело – заставить людей поверить, что вампиры существуют, и совсем другое – заполучить эту веру в мои руки. Я использовал проверенную тактику и представил себя в качестве божественной фигуры. Леон стал моим верховным жрецом и проповедником. Сперва мне поклонялись только другие вампиры, затем – простые люди. Некоторую опасность представляла местная религия этого мира, но последняя уже целый век теряла свое влияние. Здешний мир находился на уровне развития примерно 17 века. Церковь не могла потягаться с государством, а после недавних событий, во время которых она поддержала орден, древняя религия и вовсе надорвала свои последние силы. Священники могли только наблюдать, как их паства неумолимо собирается под крыльями, черными, без перьев, новоявленного божества. Внутри меня постепенно накапливалась вера. Я даже мог начать исполнять молитвы, но в этом не было особенного смысла. Данный мир был достаточно развит, чтобы местные обитатели готовы были уверовать в Бога без необходимости последнему творить чудеса. Мои знакомые тоже не жаловались. Первое время у королевы было много дел, после неудачного восстания она стала абсолютным монархом, так что некоторые даже предполагали одну большую конспирацию, но с недавних пор стала возвращаться к своему прежнему, более декадентскому образу жизни. Тали исполнила свою мечту и стала бессмертной, а ведь еще совсем недавно над ней потешались и считали неразумным ребенком. Теперь же все ее завистники рассыпятся в прах, в то время как она и дальше будет вести свою вечную жизнь. Сперва девушка не знала, что именно с ней делать, но затем стала заниматься государственной работой. Благодаря влиянию Леона, круг ее ближайших знакомых постепенно расширялся. Временами к ней захаживали Рошель и Катрина, которые поженились и теперь ожидали второго ребенка. Кстати говоря, дети вампиров были не вампирами, но простыми людьми. Впрочем, их всегда можно было обратить, если, разумеется, они сами захотят после достижения сознательного возраста. Так что да, все было в порядке. Некоторое время я подумывал о том, чтобы провести последнюю, прощальную беседу с Тали, но затем понял, что в таком случае подразумевалось, что я не собираюсь возвращаться. Я собираюсь сразу после того, как стану единоличным владыкой кошмара. С этой мыслью я вернулся в дом на берегу. Вот все. Приготовления подошли к своему завершению. Можно было написать завещание, но, скажем так, обойдемся. Я попросил харитироваться в кабинет, затем свалился на софу и стал смотреть на корабль посреди туманного моря и огонек, непрестанно мелькающий на верхней палубе. День, день, день последний неумолимо, словно трещина, которая становится все шире и шире, обращаясь в бездну, заволакивал мое сознание. В один момент он вспыхнул особенно ярко, и когда мелькнул опять, я выпрямил спину и посмотрел по сторонам. Вокруг простиралось черное пространство, посреди которого были расставлены одинаковые деревянные стулья. Сперва все они были пустыми. Затем, один за другим, на них стали появляться они. «О, привет, новенький!» — помахала рукой, похожей на музыкальную ноту, дудочка. «Сама пунктуальность», — язвительно заметил белый кролик, разглядывая меня своими стеклянными глазами. Мясо заметно уменьшился, чтобы помешаться посреди стула, и все равно его карие глаза казались немного больше обычных человеческих. Безымянная сразу поправила свое голубое платье. Половинчатый человек сидел своеобразным образом, повернувшись боком к спинке стула. «Все в сборе?» — спросил кролик, хмурясь и разглядывая наши лица своими голубыми стеклянными глазами, за которыми проглядывались красные огоньки. Я посмотрел по сторонам. Все стулья были заняты. Вдруг мне вспомнился человек с лошадиной головой, но я немедленно отбросил эти мысли. «Хорошо», — прохрипел кролик и прокашлялся. «В таком случае сперва я бы хотел». «Скучно, скучно, скучно», — вдруг продудела дудка. «Сразу к делу». Половинчатый человек кивнул. Мясо молчал. Безымянное, тоже. «Хаем», — раздраженный хмыкнул кролик. «Первое правило. Победитель будет только один. Если кто-нибудь из вас желает уступить свою кандидатуру, пусть немедленно поднимет лапку». Тишина. Никто не поднимал. Дудочка сделала вид, будто собирается поднять небольшую мохнатую лапку, которая неожиданно появилась у нее в руке, но затем столь же наигранно передумала. Второе правило. Победитель будет выбран по итогу игры. Мы могли бы устроить открытое противостояние, однако на это потребуется слишком много времени, и многие считают данный подход слишком сложным, ду, и скучным, ду, и унылым, ду. Именно так. В первую очередь игра позволит каждому из вас отразить первичную и незамутненную суть вашей веры. Для этого все мы обязуемся отделить сердцевину нашей души и отправить ее в нейтральное, заранее обустроенное пространство, в котором каждый из нас проявит свои наилучшие качества, которые, в свою очередь, позволят ему добиться победы. «Все меня поняли?» – проговорил кролик особенно быстрым голосом, словно опасаясь, чтобы его опять не перебили. «Мы нет», – все и я кивнули. «Хорошо, в таком случае, приступаем». «Вопрос, вопрос, вопрос», – вскинув руку, ноту, заговорила дудочка. «Слушаю», – раздраженный сказал кролик. «А что если один из нас, ты, например, не захочет признавать поражение и вызовет свою веру в нейтральное пространство, прямо как ты собираешься? Мы, особенно ты, можем это сделать довольно быстро». «Можем», – согласился кролик, а затем прищурился. «В таком случае мы обязуемся собрать наши силы и уничтожить нарушителя». «Хитро, логично, коварно», — сказали три дудочки. «И это тоже ХМ. А если нас останется только двое?» «Двое, мы ведь будем выбывать постепенно, ду, когда нас останется только двое, ну, я и он», — с этими словами дудка показала на другую дудку, которая сидела на стуле неподалеку, та помахала. «Что тогда? Вместе наброситься не получится. Тогда у нас будет два варианта. Либо продолжить игру и следовать правилам до конца, либо закончить последнюю», — приподнимая голову, сказал кролик, — «и сразиться, используя все наши силы». «Ду, я бы выбрал второй вариант», — заявила дудочка. «Не сомневаюсь», — мрачно ответил кролик. «Тогда почему сразу не сразиться?» «Можешь, если хочешь», — раздраженно ответил кролик, и я заметил, как посреди его головы открывается новый, настоящий глаз. «Нет», — неожиданно раздался голос, прямо как из граммофона. Я посмотрел на безымянную. Девочка наклонила голову и сказала: «Играть интересней». «Ду», — проговорила дудочка, в руках у которой к этому времени уже появился автомат в форме дудочки. «Ду, наверное». Автомат исчез. Кролик хмыкнул. Его настоящий глаз медленно закрылся. После этого он поправил воротник, включая бабочку, прокашлялся и сказал: «В таком случае приступаем, незамедлительно». Щелк. 87. Бог. Туман. Серые вихри простирались у меня перед глазами, когда я приоткрыл свои веки. Я находился посреди целого моря серого тумана. На секунду мне показалось, что я попал в некий мир с высокой стабильностью. Нечто подобное я уже испытывал, когда впервые оказался в мире Натаниэля и не видел дальше собственного носа. Затем я понял, что здесь все было немного не так. Туман не просто покрывал окружающие вещи, их не было. Абсолютная пустота простиралась во все стороны, закручивая в себя серые вихри. Где я? В зоне кошмара? Нет. Последняя была бесконечной, а у этого места были границы, хотя и отдаленные. Постепенно распространяя веру и прощупывая окружающее пространство, Я начал понимать природу этого мира, а представлял собой своеобразную песочницу из серого тумана. За границами последней находились другие миры, в которых правили они. Перемещаться между ними было невозможно пока что. Пространственные стенки постепенно разлагались. В один момент мы неминуемо встретимся. Собственно, именно для подготовки к этому моменту нам и предоставили данное пространство. Я снова посмотрел по сторонам. У каждого из нас в своем распоряжении было ограниченное количество тумана, своеобразной глины, из которой мы могли сделать все что угодно. Превратить его в оружие, сотворить армию или немедленно впитать в свое сердце, и тем не менее логичнее всего было попытаться еще немного помножить его количество. Я прикинул, как это будет, и вытянул руку, напрягая силу веры. В ту же секунду туман у меня перед глазами завихрился, как будто в порывах сильного ветра. Постепенно, он стал собираться в единственной точке. Она становилась все гуще и гуще, пока не превратилась в матовый серый шарик. Я взялся за него и покрутил у себя перед глазами. Затем повесил посреди пространства и увеличил до размеров футбольного мяча. После этого я сделал из тумана кисточку и стал рисовать горы, реки, моря, леса и зеленые равнины. С каждой минутой шарик обретал все более прекрасные очертания, пока не превратился в маленькую голубую планету. После этого я щелкнул пальцем и зажег возле него золотистую точку, солнце, а затем крутанул шар, чтобы светило равномерно разливало свет. Были у меня мысли заставить крутиться именно солнце, но пусть, все равно геоцентризма у нас будет более чем достаточно. После этого я некоторое время разглядывал новоявленную планету, затем бродил по ней на своих собственных ногах. Когда я замечал нечто странное, тишину посреди леса или подозрительно гладкое море, я добавлял цикад, чтобы они шумели на закате, или ветер, чтобы появились волны. Таким образом я старался нарисовать полноценную живую реальность. Настраивать экосистему, геологию и так далее было не нужно. В пространстве серого тумана все это не имеет значения. Форма здесь равноценна содержанию. Наконец, когда площадка была готова, я начал добавлять людей, или не люди. Можно было придумать любую расу. Можно было сделать особенный вид, специально заточенный на быстрое размножение и производство силы веры. Но в моем случае это будет неправильно. Моя идеология и стремление заключились в том, чтобы сохранять предельную нормальность, чтобы ничего не менялось и было, как оно было всегда и везде. Я щелкнул пальцами, после чего на всей протяженности новоявленной планеты, последняя была немного меньше Земли, примерно, как Луна, стали появляться маленькие человечки. Интересно, можно считать это нарушением прав человека? Клонирование находится под запретом, но что насчет создания человека из ничего? Философский вопрос. Я махнул рукой, и рассеянные люди, некоторые из них оказались посреди пустыни, другие среди зеленых долин или заледенелой тундры, вздрогнули и стали неторопливо разбредаться в разные стороны. Сперва мне следовало промотать немного времени, чтобы мои подопечные могли создать полноценную цивилизацию. Это был медитативный процесс. Наполовину зеленый, светлая сторона, наполовину темный шарик стремительно крутился у меня перед глазами. Наконец я заметил, что на темной стороне начинают мелькать едва заметные точки. Я замедлил течение времени, присмотрелся и увидел большие костры, возле которых сидели заросшие люди в набедренных повязках. Они смотрели на пламя с раболепным трепетом, как на свое божество. Большая часть племени дремала в палатках, сделанных из веток и звериных шкур, однако некоторые стояли на страже огня и постоянно подкидывали новые деревяшки, опасаясь, чтобы последний не погас. Некоторые племена были еще хитрее. Они переносили раскаленные угольки в пещеры, туда, где их не могли потревожить капли с неба. Со временем они сами перебирались в расщелины посреди скал и начинали рисовать на стенах разнообразные узоры. То, что видели, то, что хотели видеть, и то, что привиделось им ночью во время сновидений. Я понял, что момент настал. Однажды посреди ночи, когда почти все племя дремало, завернутое в звериные шкуры, и только несколько стражников караулили пламя, последнее вдруг стало стремительно гаснуть. Охранники встрепенулись. Сонная дымка, которая тонкой пеленой висела у них на глазах, немедленно развеялась. Они стали подбрасывать сухие палки, но это оказалось бессмысленно. Костер неумолимо уменьшался. Стражники закричали. Стали просыпаться остальные. Старейшина вырвался вперед, достал небольшой мешочек и бросил прямо в огонь. На секунду пламя вспыхнуло немного ярче, а затем снова стало стремительно гаснуть. Собравшихся охватил ужас, затем отчаяние. Они падали на землю, рвали волосы у себя на голове, вырывали бороды и бросали в огонь, но все это было бесполезно. Вскоре осталась единственная маленькая искра. К этому времени все племя в отчаянии валялось на земле, как вдруг раздался голос. «Слушайте». Все вздрогнули и посмотрели на искру. «И внимайте», — повторил голос, после чего искра стала золотистой. «Ибо я ваш создатель, ваш покровитель, ваш бог». С каждым словом, не все из которых они знали, но все понимали, сердцем чувствуя смысл, люди трепетали все сильнее и сильнее. «Я сделал вам великий дар, но я могу его отнять. Я щедрый, но требовательный. Я суров, но справедлив. Я требую, чтобы вы приносили мне жертвы. Я требую, чтобы вы молились на меня. Я требую, чтобы вы помнили, что обязаны мне всем». И тогда, после этих слов, пламя, уже не красное, но золотистое, стало разгораться все ярче и ярче, и за считанные секунды превзошло размеры предыдущего костра. «Тогда вы получите новые, еще более великолепные дары. Ибо я суров, но справедлив, ибо я требовательный, но щедрый, ибо я ваш бог». В одну секунду пламя достигло каменного потолка, а затем вернулось к своему первоначальному состоянию. И тем не менее люди еще долгое время лобызали землю перед ним, не смея приподняться на ноги. 88. Развитие. Подобные картины можно было наблюдать не только в этой пещере, но вообще на всех больших и малых первобытных стоянках. На протяжении нескольких дней следовало подобрать правильный, самый драматичный момент. Десятки тысяч людей увидели и поверили в божество. После этого они стали изображать последние, придумывая для меня разнообразные обличия. Некоторые из них были вполне харизматичным, вроде огненной птицы или обезьяны. Люди строили монументы и святилища, приносили жертвы, молились. Религия – пологий горный склон. Человечество – снежок. Достаточно его немного подтолкнуться, и он станет катиться вниз, все быстрее и быстрее, постепенно наращивая вокруг себя все более плотные слои снега. В этой метафоре культуры вскоре стали появляться шаманы, которые сперва лучше всех, а затем единственные понимали, как именно можно достучаться до повелителя солнца, призрака огненной луны, пылающей обезьяны и т.д. Люди по природе своей хотят стать монополистами, и нет монополии более привлекательной, чем монополия на человеческие души. Я не мешал происходящему, ведь пытаясь сохранить свою власть, религиозная каста поддерживала мою веру и даже выполняла роль моих посланников среди простого народа. Мне просто нужно было время от времени направлять им вещи, сны и прочие знамения, чтобы они не сбивались с праведного пути слишком сильно. Так я открывал людям все новые технологии: обработку дерева и почвы, животноводство, селекцию и так далее. Разумеется, можно было подождать, чтобы они сами дошли до всего этого, но на самом деле нет. На самом деле мое время было довольно ограниченным. Мне нужно было как можно скорее превратить мой народ, мое творение, в развитое и многочисленное общество, чтобы получить от него как можно больше силы веры. Время от времени я рассматривал вихри серого тумана у себя над головой. Мои противники тоже не сидели без дела. Они готовились, создавали собственные матрицы веры, ожидая неминуемого момента, когда стенки между нашими мирами треснут, и последние начнут сходиться воедино, сходиться, смешиваться, поглощать. В этом противостоянии выживет и уцелеет лишь сильнейший. Мои творения наглядно демонстрировали данную концепцию. Различные племена были разбросаны на приличном расстоянии, но со временем, благодаря миграции, все равно стали встречаться и сливаться. Некоторые слияния происходили мирным путем, другие – военным. Появились города-доминионы, в подчинении которых находились племена и деревушки. Они зарождались, процветали, распространяя свое влияние, а затем неумолимо чахли и превращались в пыльные руины. И тем не менее цивилизация не может исчезнуть окончательно. Каждый раз, когда очередная Вавилонская башня рассыпается под собственным весом, она превращается в фундамент, благодаря которому будущие поколения смогут подняться еще немного выше. Это был естественный процесс, расписывать который не имеет смысла. Намного больше меня занимало сопряжение религии. В период античности нетерпение в этом отношении встречалось довольно редко. Различные народы уважали чужие божества или по крайней мере их боялись. В моем случае Бог был один единственный, но многоликий. Иногда на эту тему возникали споры, даже кровопролитные. Тем не менее, благодаря моему вмешательству, разнообразные веры стали постепенно превращаться в единую организованную религию, учение которой гласило, что многочисленные божества, лунные попугаи и крокодилы, пожирающие звезды, появились из первородного пламени. Все они заслуживали дары и почитания, и все они были масками, за которыми пылал первозданный огонь. Со временем его влияние становилось все сильнее и сильнее, в то время как прочие божества и духи приобретали более местный характер. Нечто подобное происходило в Европе в раннем средневековье, когда ритуалы, посвященные разнообразным божествам, стали превращаться в праздники христианских святых. В моем творении все это произошло еще раньше. Мир находился в районе Бронзового века, когда появилась вера первородного пламени. У нее был собственный великий храм, который располагался в пределах большого города, расположенного в дельте плодородной реки. Городу было несколько сотен лет, назывался он Ачех и представлял уже третью свою итерацию. Два предыдущих государства, которые находились на этих землях, рассыпались в потоках беспощадного времени. В этот раз все обещало быть совершенно иначе. Мирская, царская власть Ачеха стала уступать религиозной. Сперва я сомневался, насколько правильным было такое развитие событий. История показывает, что религия, которая берет бразды правления в свои руки, довольно часто прекращает быть религией и превращается в обыкновенную светскую власть. Можно было вмешаться, чтобы этого не допустить, но в итоге я позволил истории развиваться своим чередом. Вера первородного пламени не просто так заполучила свое влияние. Причиной были наставления и технологии, которыми я делился с ее жрицами, тайна обработки бронзы и железа, акведуки и так далее, поэтому это, в некотором смысле, был естественный процесс. Хотя с этого момента я действительно немного ограничил свое влияние. Все же моя главная цель состояла не в том, чтобы направить человеческий народ к свету и процветанию, и даже не в том, чтобы держать его в ежовых рукавицах, выжимая силу веры. Нет, мне нужно было создать устойчивое в своей идеологической основе общество, устойчивую форму для моей веры, моей туманности, а для этого обитатели зеленого шарика должны были пройти через некоторые испытания. Что меня не убивает, делает меня сильнее. Если человек, или общество, совсем не знает потрясений, у него не будет столь необходимого опыта, чтобы их преодолеть. Сперва жрицы и мистики подчинили себе город, Ачех. Затем стали укреплять свою власть над многочисленными вассальными племенами и кланами, которые проживали на окраинах последнего. А затем появился особенно амбициозный верховный жрец, который стал расширять границы новоявленной империи. Впервые гвардейцы города, облаченные в бронзовые маски, которые, точно пламя, сияли в лучах тропического солнца, отправились воевать за пределы родных земель. Они стали покрывать саванны и равнины отпечатками своих кожаных сандалий, строить корабли и отправляться в плавание по великой реке, которая пересекала материк. Иногда им встречались сильные противники, и тогда гремели страшные войны. Иногда воины Ачеха терпели поражение, но затем собирали новые силы и пытались еще раз, снова и снова, проявляя если не умение, то выдержку, которую даровала истинная вера. Мир был не очень большим, а потому всего за несколько сотен лет империя первородного пламени, новое название Ачеха, подчинила себе больше 2/3 населенных территорий. Все остальные либо находились слишком далеко от метрополии, либо представляли собой примитивные племена, которые попросту не стоили усилий, которые следовало затратить на консолидацию империи. 89. Забвение. Мои ожидания оказались оправданы, и вскоре великий жрец первородного пламени стал, помимо всего прочего, называть себя вечным императором вечного города. Зная, чем все это может обернуться, я временами творил чудеса, заставлял звезды загораться красным, как угольки, и так далее, чтобы император помнил свое место. Он помнил и на протяжении многих поколений вместе со своими наследниками смиренно приносили мне дары и жертвы.